русского, его хлебосольство, покровительство малым, и, если хотите, жертвенность, доказанная историей неоднократно, никогда не становились в народном самосознании тем некрасивым явлением, а скорее жупелом народного явления-то и не было, называемым великорусский шовинизм. Как раз наоборот, данный шовинизм был близок не народу, а некой самозваной элите, наделившей себя правом охранять русский народ и толкать его в те узкие рамки, в которых никогда не умещалась и к которым никогда не лежала душа земли русской. Настоящий патриотизм русских с легкостью преодолевал как подобные искусственные границы, теория баланса между сильными народами, так и навязываемые идеи сверхнации. В этой способности русских прежде всего не по крови, а по духу, к безграничности заключен тот самый космизм, столь неприемлемый для Кураевых с маленькой буквы. Именно в этом смысл русского православия, вовсе не противоречащий вселенскому православию и вселенской церкви, точно так же, как отдельная искра несет природу всего пламени и в любой момент готова стать самим пламенем. Именно в таком смысле мы могли бы понимать слова отца Георгия Флоровского, сказанные относительно православия и русских. Православие есть нечто большее, чем только вероисповедание. Оно есть целостный жизненный идеал, сложная совокупность оценок и целей, и хотя в жизнь народом оно притворялось и притворяется весьма несовершенно, в той или иной мере печать его лежит на всех народных созданиях, и чтобы стать русским, действительно необходимо быть православным. Примечание. Георгий Флоровский о патриотизме праведном и греховном в книге «Из прошлого русской мысли». Но много ли в таком православии, сохранившем жемчужины веры Христовой, и в духе русском, хранящем лучшие человеческие чаяния, место для элитарности? Однако вернемся к трудам Воробьевского, которые после выше приведенного комментария нам будет проще понять. В следующей книге «Путь в апокалипсис. Омега. 99-й год» Воробьевский остался верен своим предпочтениям. Здесь приводится духовное наставление и мысли некоего современного православного старца, отца Стефана, сербского партизана-монархиста времен Второй мировой. В России православный царь был, он молился. Во время сражений многие видели, как ангелы забирали души погибших христиан на небо. Во время Второй мировой войны, когда воевали безбожники, подобного не было. Страница 289. Сам Дугин, на которого часто ссылается Воробьевский, специфически сочувственно относился к Алистеру Кроулю, известному сатанисту XX века. Какое-то время диакона Кураева публиковали в «Лимонке» Дугина и Лимонова, пока с диаконом не разошлись во мнениях. Самого Воробьевского, которого Кураев обильно цитирует в целях облития грязью всех тибетских буддистов, диакон называет «современный исследователь нацизма». «Сатанизм для интеллигенции», том 1, страница 296. Интересно, что, обвиняя Блаватскую в том, что ее произведения читывали некоторые нацисты, и что нацизм был насквозь оккультен, о чем Кураев, в частности, узнал у Воробьевского, Кураев ни словом не обмолвился о прозрачных намеках Воробьевского на его собственный идеал развития России, очень близкий к Дугинскому. Приведенные связи между депутатом от ЛДПР Давиденко, писателем Воробьевским, Дугиным и консультирующим депутатов от ЛДПР диаконом Кураевым весьма занимательны, несмотря на то, что они за время с начала 90-х годов претерпели свои взлеты и падения. Неуловимые надсознательные связи между названными известными лицами обращают наше внимание в тот момент, когда Кураев начинает спекулировать темой сатанизма. Во всяком случае, у Дугина мы находим парадоксальное сочетание восхваления русского православия с тонкой апологетикой идей сатанизма и черного оккультизма, пути левой руки, на фоне малоприметного очернения восточных религий пути правой руки, одинаково и по таким же мотивам отрицаемых Кураевым. Воробьевский же написал книгу целиком в идеологическом контексте философии и мистики Дугина и антиоккультизма и реакционно-церковного фундаментализма Кураева. У Дугина, например, позаимствованы целые страницы. Любопытно, что отпечатана книга Воробьевского в типографии Патриаршева издательско-полиграфического центра города Сергиев Посад, а для ее покупок читатели адресуются к телефонам храма «Нечаянная радость» и издательства «Православной энциклопедии «Московский книжник», а также к прилавку православной книжной лавки на выходе из метро Третьяковская. Примечание. В конце книги Юрий Воробьевский «Путь в апокалипсис. Точка Омега». Это уже не литература. И это не религия. Это политика, за которой, как и за любой политикой, стоят определенные люди, объединяемые сходными идеологическими воззрениями и характерными интересами, которые стремятся эти интересы реализовать в жизнь. При описании